Ольге Юговой. Книга первая. Даниил Галицкий. Крепка Русь, все переборет. Древняя карпато-русская поговорка. Глава первая. В лето нашего исчисления 1245-е, на исходе июля, огромная, громоблистающая доспехами, сверкающая красками многоцветных одеяний, многоплеменное воинство короля мадьярского Белы двумя чудовищными потоками перехлестнуло Карпаты и крепко облегло Перемышль. «Угры идут! Угры в гору вступили! Угры через горбы перешли!» Так от вершины к вершине, от одного русского горного села к другому, сперва огнем и дымом костров, зычным звуком гуцульской, в рост человека пастушьей деревянной трубы, а там уже и нарочными вершниками, насмерть загонявшими сменных коней, мчалась весть о мадьярском вторжении. Князь Данила Романович был в то время в холме, в своем излюбленном граде, который сам создал и дивно измечтал, и домами, и великими башнями, и храмами. Пособником князю в том был простой человек, некий русский хитрец Авдей, великий зодчий, каменотесец, ваятель, живописец и градодел. Здания им созданные и величием и красотою не уступали творениям древних. Созидал он их из каменья тесаного, галичского белого, зеленого холмского и из мраморов багряных. Город, светившийся золотом куполов, стал на месте прекрасном, лесистом, на огромном холме, оттого и холм добудет имя ему, сказал князь. Отовсюду приходили к нему строители городов, градоделы, каменотесы и плотники. И мастеров разных множества, умельцев, стекалось к нему. И панцирники, и кольчужники, и кузнецы, по железу, серебру, меди. А и такие, что умели строить осадные тараны и камнеметы. И запады бежали из чужих стран. Больше же всего от татар уходил народ с востока. До Карпатской Руси тогда еще не досягала ордынская ига. Даниил не платил еще дани татарам, и народу у него жилось куда вольготнее, чем во Владимире, Суздале или в Нижнем Новгороде. На другой же день, по вторжении венгров, Даниил созвал чрезвычайный военный совет. Поднятые затемно, отнюдь не изумились тому ни Андрей, Дворский Великий и воевода, ни Кирилла, хранитель печати, канцлер, ни Мирослав, престарелый дядька воевода. Ведомо было им, что и в том князь их истый Мономашич да не застанет вас солнце на постели. Ожидать не пришлось. Князь скоро вошел, такой, как всегда, высок, строен, широк в плечах, сдержанно стремителен. Темные золотизной и кое-где сблеснувшей раннюю сединою волнистые волосы Даниила, чуть раздвоенные над лбом, сзади не спадали почти до плеч. Небольшая, слегка кудрявившаяся по краям борода была подстрижена. На князе его обычная излюбленная одежда. Тонкого синего сукна княжий плащ, корзна, подбитый алым дамасским шелком, застегнутый на правом плече золотой застежкой, так что свободной оставалась правая рука. Под плащом, поверх широкого кожаного пояса, расшитая синего софьяна короткая безрукавка, расстегнутая на груди, что из века в век носят русские горцы в Карпатах. Рукава бледно-розовой сорочки на запястьях застегнуты запонами крупного жемчуга. Синие широкие русинские шаровары охвачены у колена гибкими, облегающими ногу сапогами желтого хоза, без каблуков, на мягкой подошве. Слева, на кожаной через плечо перевязи, меч отца, деда, прадеда, меч Романа, Мстислава, Изяслава. Князь велел боярам садиться. Голос его был просторен и благозвучен. Множество больших восковых свеч в двух бронзовых свечниках на столе и в двух настенных, потрескивая и оплывая, ярко озаряли палату. Райские птицы радости и печали, алконост и сирин с женскими головами, Александр Македонский на грифонах, голуби и лилии, и просто арабески, травы по золотой земле, тем же великим мастером сотворенные из разноцветного стекла и египетской эмали, дивно изукрашали стены. Прямо напротив князя, на стене, разноцветным же стеклом выложенный величиною в столешницу большого стола чертеж волыни, галичины, буковины и Поднепровья, вплоть до Русского моря. Реки большие, Днепр, Днестр, Дунай, Висла-река и Неман, и два буга, южный и западный, проложены на том чертеже золотым извилистым дротом. Реки помельче – тонкой золотой проволокой. Киев и города червенские – Галич, Перемышль, Владимир-Волынский, Грубешев, Драгичин и оба Даниилом созданные Львов и Холм, означенные крупными рубинами. «Молвите, бояре», – сказал, взглянув на глухие завесы окон, князь Даниил. И совет начался. Было известно, что венгры валились на Галичину двумя ратями, пройдя Карпаты через двое ущелья, близ Синеводского и возле Лилесова монастыря. Означало ли это, что одна из тех армий двинется к Галичу на юго-восток, а другая к северо-востоку на Владимир-Волынский? Нет, единодушно подали голос все трое великих мужей княжих. Сперва на обхват Перемышлю пойдут, а либо к Ярославу. «И я так же думаю», — молвил князь. «На Галич пострашаться пойти, холм в тылу». «Так», — проговорил он в суровом раздумье и гневно сдвинул брови. «А давно ли крест со мною целовал? Грамоты крестные со мной писал, Белла Рекс». «Рекс — царь», — добавил он, усмехнувшись. «Тут Ростислав баламутит, Михайлович. Это он тестя своего Беллу короля навел на нас. Ольгович», — с презрительно скорбным вздохом сказал дебелый и ветходневный Мирослав, воевода и некогда воспитатель самого князя. Даниил все еще старался перебороть клокотавший в нем гнев. Он щурил свои большие золотисто-карие глаза и в то же время большим пальцем левой руки, опертой на подлокотник кресла, слегка заглаживал кверху край бороды. «Что ж», — наконец проговорил он, — «приятеля нашего Беллу можно уразуметь. Divide et impera. Разделяй и властвуй. Но Ростислав кто, чтобы мадьяр на отечество наводить? Олега Гориславича семя», — сказал с горькой усмешкою Мономашич. «И ведь что творят? Еще же и Батыевой рати оскомина не сошла». «Ну, стало быть, меч нас рассудит», — решительно заключил князь и встал. Поднялись и бояре. Еще раз, кратко и властно, отдал он им приказание по войску, легким склонением головы ответил на их поясной глубокий поклон и отпустил. А войско под рукою у Даниила на тот час было мало. Враг же велик силою, яр и нагрянул вероломно. Было время петь петухами, когда трое полномочных послов князя Галицкого поскакали в три разные стороны. Первый в Мазовию, сказать князю польскому Конраду: «Сын мой и брат, я помогал тебе много, мстя за обиды твои, а от вас мне помощи не было. Ныне же Болеслав Краковский ляхов своих шлет в помощь мадьярам против у нас за то, что я помогал тебе. А полезай же, брат, на коня». «Они могут сами, если пойти», — наказывал князь послу своему. «Ать, пусть, пускай, полки свои пустят». Второй посол был в Литву, к Миндовгу, и властелину литовскому были те же слова. «Брат, ты обещал нам помощь. Время сесть на коня. Самого тебя не зовем, но пусти нам помощь, либо с меньшую братьею, а либо с воеводами своими. И не медли, но поезжай, не стряпая». Стряпати, медлить, мешкать. Не забывай своего слова. Третьим послом был сам держатель печати, канцлер Кирилла. Он мчал к Перемышлю, опережая русские войска, прямо в стан полководца мадьярского Фильния, одного из знатнейших баронов венгерских. В пути канцлеру князя Галицкого стало известно, что Перемышль взят на щит армией венгров с поляками Болеслава, которых навел из Кракова на Червонную Русь все тот же Ростислав Михайлович Черниговский, зять короля венгерского Белы. Стало известно, что враг, перейдя на сю сторону Сана, двинулся вниз по реке, на Ярослав. И все ж таки надлежало попытаться переговорами приостановить вторжение, заключить мир, а если уж не к тому пошло, то задержать врага сколь возможно, доколе пришлют помощь Конрад и Миндовг. Если же не пришлют, то до тех пор, пока успеет прийти к Даниилу младший брат Василька со своими волынцами. Город Ярослав, еще Владимиром Киевским Великим ставленный город в честь и во имя сына его Ярослава, на левом берегу мутно-текущего Сана, на отрогах и увалах Карпат. Город-сторож. Знал про это Данила Романович. Всякий раз подымал он и сызново отстраивал многократно дотла чужеземными полчищами уничтожаемый город. Каменные толстые стены и дубовые забороло на них в круг Ярослава кое-где успели возвести высотой свыше 3 сажен, а где и рукою с коня достать. Ростислав с поляками Болеслава, движась на соединение к Фильнию, попытался было взять город нахрапом, но был отбит, и великий урон был в его полках, и отступил с великим бесчестием. Теперь, уже в составе мадьярской армии, Ростислав снова двинулся на облогу Ярослава. Шли венгры в силе тяжкой, великое множество. Страх и ужас упал на город, и храбрые иные смутились умом. Было знойно. Воздух стоял чист и прозрачен. Далеко, в знойном мареве, виднелись лениво отлоги увалы Карпат, поросшие сизым непроходимым бором. «Ведра, теплынь, благодать», — со вздохом промолвил боярин Кирилла, осаживая на белом прибрежном песке стряхивавшего брызги воды вороного коня. Только что под охраной небольшого отряда младшей дружины посол Даниила бродом перешел мутный Сан. Мостов не было, их приказал пораскидать Фильний. «Упомните, други, где тут брод?» — велел своей охране посол.